Ведь этот нужный лад самому ему яго не ясен. Он придумывает новый ход уже тогда, когда Родриго уйдет. Но чтобы придумать, надо это выносить. Тогда родится что-то путное. Надо заставить себя мыслить в нужном направлении. А тут рядом хнычущий Родриго. Его бы просто прогнать, чтобы не мешал. Но без окружения плохо. Не только потому, что Родриго понадобится еще для какого-либо дела, но и потому еще, что сама мысль работает хуже, когда никого рядом нет. И вот происходит сложный процесс созревания нового хода через некое бледное подобие утешения Родриго. Бледное потому, что оно, это утешение, не должно помешать процессу собственной мысли, а должна, напротив, как-то собрать эту мысль в нужном направлении. Когда же Родриго уходит, напряжение как раз спадает, ибо Яго чувствует, что еще минутой раньше натолкнулся на что-то ценное. «Придумал», — говорит он, легко выдохнул воздух и расслабляется. Наконец происходит третья встреча Родриго и Яго уже после сцены на Кипре. Но чтобы ее коснуться, придется хотя бы в двух словах сказать, как ведет себя Яго, пока на Кипр не приехал Отелло. Он ведет себя легко и весело, ибо в прежней картине придумал, а теперь только ждет, когда представится случай. Вот Кассио целует руку Дездемоне, и Яго отмечает весело, радостно, разумеется, про себя. Целуй, целуй, в такую маленькую паутину попадется такая большая муха, как Кассио. Эту сцену, кстати, надо вылепить так, чтобы она запомнилась. Здорово пишет по этому поводу Станиславский. Кассио ее в полголоса утешает. Яго наблюдает. Кассио берет ее руку, на что Яго говорит, он берет ее за руку. Когда потом Кассио улыбается, Яго отмечает улыбку. Но вот все ушли, остается только Родриго. Яго, получивший распоряжение пойти за сундуками, сидит некоторое время в самолюбивом оцепенении, затем зовет Родриго и дает ему первое задание — задеть пьяного Кассио, чтобы тот затеял драку. Однако Родриго еще не знает, что временно главной их мишенью становится Кассио. Требуется какое-то пояснение, чтобы Родриго понял, почему Кассио является главной мишенью. Но опять-таки Яго делает это не только для убеждения Родриго, но и для того, чтобы и себя настроить на нужный лад. Этот большой монолог нужно передать как одну мысль о том, что по простому закону жизни Дездемона скоро разлюбит Отелло и полюбит Кассио. Яго столь убедительно это придумывает, что по уходе Родриго даже удивляется, как легко он и сам поверил в свою выдумку. И, наконец, когда Кассио будет смещен после пьяной драки, Яго, напевая, что-то станет смотреть, как восходит солнце. Ночь была веселая и прошла для Яго не зря. Я приглашен на постановку в Московский художественный академический театр имени Горького. Тот самый театр, который всегда считал меня почему-то то ли формалистом, то ли декадентом. И вот оказалось, что мы прекрасно понимаем друг друга. Актеры разговаривают на том же языке, что и я. И даже именно мне приходится иногда напоминать им о Станиславском. Правда, передо мной было уже далеко не то поколение основателей, которым рассказывать о Станиславском не было бы никакой необходимости, а скорее потомки потомков. И они, эти потомки, были совсем такие же, как и те, что работают на Таганке,